Он вдруг бросил руки по швам, втянул живот и отчеканил: «Необходимы перемены, мастер Сварог. Они не дают крови киснуть в жилах, а я чувствую, что начал впадать в дряхлость и уныние, где много снега, но не из воды. Приказывайте, мастер Сварог, я с вами, лишь бы хватило провизии и вина на время похода». «Тогда вперед!» — перебил мастер Рошаль, на мгновение опередив в этом Сварога. На территории нового двора уместилось бы не менее 4 футбольных полей, да еще какие-нибудь трибуны и раздевалки в придачу. Огромнейшее, что по площади, что в высоту, домина возвышался посреди двора, к нему лепились строеницы, к которым лучше всего подходило определение бытовки. Белая акула и рыбы прилипалы. Так смотрелась картина. Домина, а только он и мог служить ангаром, охранялся полувзводом солдат в черных куртках с красными ромбами на рукавах, в высоких ботфортах и в тюрбановидных головных уборах. Через одно плечо у них была переброшена скатка плаща, через другое — ремень автомата. Командовал коренастый усач, единственный еще и с палашом на боку. Усач выдвинулся навстречу соизволившему пожаловать начальству. А дверь ангара замыкал замочек, прямо скажем, сверхамбарного размера. Глядя на него, Сварог вспомнил изделия советской поры, которые предприятия любили вручать на юбилеи дорогим партийным товарищам: шариковые ручки размером с крылатую ракету, гвоздь длиной с добрую анаконду. Рошаль по дороге от ворот поставил в известность князя, что ключ от чудища хранится у старшего создателя аппарата, а тот живет в одном из домиков, и тут же послал за ним человека. «Капрал Димгеракст, ваша светлость, на объекте покой!» Лихо щелкнули каблуки, к тюрбану взлетела открытая ладонь. Выговор усача отличался от выговора, к которому Сварог уже привык в Гайдара. «Ага. Добавить сюда форму охраны нового двора, какую Сварог доселе в Гайдара не наблюдал. И вот вам вывод. Для охраны любимого детища князь подрядил наемников, шут знает из каких мест. Эту страну он мог доверить кому угодно, но необожаемый дельтаплан. Или что у него там, в который верил, как утопающий в спасательный круг. А где обожание и вера, там такой же силы и подозрительность. Знакомые дела. Поэтому парфероносец нанял солдат, не связанных с Гайдара ни родственными, ни иными связями, которые служат исключительно за звонкую монету. Наемников можно только перекупить, а кто в Гайдара богаче правителя страны?» Князь небрежно кивнул капралу и брезгливой отмашкой ладони отправил от себя, мол, его светлость пока к тебе претензий и вопросов не имеет. Иди, служи дальше. Князь не обязан называть пароли и разъяснять причину визита. Он сам себе монарх, божий помазанник, как-никак. Взбрела ему блажь, извольте стиснуть зубы и потакать. Что-то такое проскочило в глазах капрала. Слишком пристально взглянул, прежде чем отойти. Не должен бы так глядеть на самодержца, хоть и искоса. Черт, нравились Сварогу такие старые вояки, тертые, бывалые, перебывалые, повидавшие и навидавшиеся, стреленные, резанные. Но они же могут быть в высшей степени опасны, если служат противоположной стороне. И с чем-чем, а с их наблюдательностью стоит считаться, потому что они на клеточном уровне понимают, от упущенной мелочи иногда зависит твоя жизнь и жизнь людей, за которых ты отвечаешь. а нынешнего капрала явно что-то насторожило в поведении князя. Иная пластика движений, несоблюдение заведенного ритуала приветствия, еще что-нибудь. Очевидно, что капрал будет поглядывать в сторону правителя, а правителю следует поглядывать в сторону капрала. «Ваша светлость, ваша светлость!» — подбежал старший создатель с ключом, который больше напоминал слесарный разводной, чем ключ для замков. «Я сделал, как вы велели. Лопасти перекрашены, натяжки дополнительно усилены. Ваша светлость, можете сами убедиться». Откуда князь Саутар выписал этого создателя сварог, пока не удосужился выяснить? Можно подозревать что угодно. Например, что из до более знакомых сварогу мест, потому что очень уж напоминал напыщенных интеллигентов, увешанных научными степенями, и внешне непременная ухоженная профессорская бородка, морщинистый от постоянно нахмуренных бровей лоб, мягенькое брюшко и суетливой угодливостью и заискивающим взглядом. Такой понастроит. Нет, впрочем, этот главный конструктор должен понимать, что рискует не ученым званием или лишением премии, а своей многоумной головой. Обязан был постараться. Кое-какой накопленный опыт царедворца помог сварогу и на этот раз. Ничуть не переигрывая, он величественно презрительным жестом отправил конструктора отпирать ангар. «Не желаешь открывать рот, а желаешь изъясняться жестами, твое полное на то безраздельное право. Уж сварогу ли не знать преимуществ монаршьего положения?» Словесно помог и Рошаль. «Ну, давай живее, ваша ученость! Ох, если его светлость подхватят из-за тебя простуду!» Старший создатель летучего аппарата со всей прытью побежал к двери. Один из солдат-наемников, криво ухмыляясь, в развалочку направился следом. Причина его ухмылки стала скоро ясна. Ученый муж не мог удержать в руках отпертый замок, и солдат охраны перехватил громадину, чтоб та не грохнулась на песок. В ангаре, лишенном окон, было тем не менее светло. Лампы, развешанные по всем стенам ангара и подозрительно напоминающие китайские фонарики, горели ровным, немерцающим светом непонятного происхождения. Светильники, раз их использовали лишь здесь, и ничего похожего до сих пор сварог в Гайдара не встречал, стоили, видимо, немало. А уж во сколько обошелся исполинский аппарат, что занимал все свободное пространство ангара, с учетом его уникальности для этого мира, сказать мог разве что сам князь. Ну, может быть, кое-что знал и Рошаль. Клади порывисто вздохнула за спиной сварога. Певер прошептал: «А вот эта хреновина летает?» После чего заковыристо выругался. Да и сварог, надо признаться, на мгновение обалдел, когда перед ними во всей своей красе предстала летающая машина Саутара, рядом с которой самолеты Конгера Ужасного показались бы игрушечными модельками. Сварог, наконец, увидел, на что были угроханы фамильные драгоценности, налоги подданных и доход страны. Вот что заменило флот и вместе с ним надежды подданных князя бежать с приговоренного материка. Вот на что ставил, на что уповал покойный правитель Гайдара. Дирижабль — классический Персиваль, словно сошедший с кадров кинохроники 30-х годов, едва заметно покачивающийся из стороны в сторону, похожий на уснувшего дракона, он, что и говорить, потрясал воображение. Черную оболочку баллона, любопытно, что за материя, откуда она взялась? Ведь вряд ли изготовлено в технологически отсталом Гайдаро.

прошедший краткий курс в магистериуме, произнес заклинание, лишающее предмет веса. То самое, с помощью которого некогда вывел из Хельстеда пса Акбара. На Таларе, даже в Хельстеде, где, как говорят, магия ларов не действует, заклинание работало. А здесь как? Сработало и здесь. Сварог ухватил двумя пальцами оторвавшийся от пола сундук, который, растеряв солидность увесистого груза, стремился попорхать воздушным шариком. ПВР, клади, забирайтесь в гондолу, примите тару наверху. ПВР удивленно присвистнул, Рошаль же внешне остался безучастным, видимо, уже настроился, что от этого человека можно ожидать всяческих фокусов. Вот и соображайте, мастер-старший охранитель, сколько у меня еще тузов в рукаве, коли я преспокойно демонстрирую вам очередные свои способности. Ты! Палец Рошаля нацелился на главного дирижабля-строителя. Открывай дирижаблю выход. Вы! Палец компасной стрелкой повернулся к людям в лиловых жилетах. Знаете, что надо делать? Рошаль подошел к Сварогу. С собаками ваши трюки проделывать не стоит. Я их сам подниму на руках. О ваших людях на борту мы вроде бы не договаривались, напомнил Сварог. Или вы будете уверять меня, что это пилоты? Не беспокойтесь, я помню уговор. Их на борту не будет. Им поставлена своя задача на земле. А поведут машину другие пилоты. Вы и я. И вы уверены, что этакая бандура летает? Спросил ПВР, пыхтя по лестнице. Люди в лиловых жилетах не слышали их беседу. Они обходили барабаны, на которые были намотаны гайдропы. Возле каждого барабана висела на гвозде деревянная кувалда. Ими они вышибали клинья, стопорящие барабаны, после чего тросы начинали медленно разматываться, увлекаемые рвущейся ввысь громадой дирижабля. А старший создатель, запуганный настолько, что ходить за ним по пятам и контролировать его действия не имело никакого смысла, где-то привел в действие неведомый механизм. Заскрипели над головами шестерни и створы, образующие крышу, начали медленно расходиться в стороны, открывая небо. Трещали раскручивающиеся барабаны, к мелодии тресков присоединился еще один, еще, и вот уже все шесть смазанных тросов пришли в движение. Махина поднималась. Последним, уже после того, как Клади и ПВР оказались в гондоле, загрузили сундук. А Сварог принял от старшего охранителя его псов, в дирижабль забрался Рошаль и закрыл за собой дверь с гербом. Иллюминаторы гондолы имели не круглую, а квадратную оконную форму, ну, разве что без шпингалетов и форточек. Оставалось надеяться, что стекло поставлено достаточно прочное и, как минимум, порывы ветра выдержит. Сейчас в этих иллюминаторах проплывали китайские фонарики, освещающие ангар, стенные доски, показались шестерни, ременная передача, блеснул край распахнутой кровли, и развернулась панорама до самого горизонта, где темная неровность демирейской земли сходилась с небом, подернутым серой пеленой, что предвещало начало заката. Ветер принял исполинскую машину в свои объятия и потащил за собой по воздушной тропе. В восхищенном ужасе Клади вонзила ноготки в плечо Сварога и, вряд ли заметив это, перегнулась через это самое плечо поближе к иллюминатору. «Поехали!» — произнес Сварог ритуальное слово. «Вот такие дела, мои дорогие!» Из его дорогих рядом находились Клади и ПВР. Не слишком дорогой Рошаль со своими собачками сразу же направился в кабину, подразумевая, что и мастер Сварог последует за ним. Но мастер Сварог не спешил. «Спец, надо кое-что обдумать. Это ж просто невероятно, потрясающе. Клянусь клыками на ваке, я лечу. Я лечу!» В восторге Певера, прильнувшего к окну иллюминатору, мало соответствовали его званию и должности. Но в такой ситуации это было простительно. Я полон незнакомых ощущений. Три гаубицы мне в задницу, прошу прощения, баронета. Ох-хо-хо-хо-хо. Сварог освободил место у иллюминатора для клади и присел на пол возле двери. Чуть приоткрыл ее, закурил. Хоть курение на борту воздушного судна и запрещено. Или здесь пол следует именовать палубой? Он пускал дым в щель проема и смотрел вниз, на крыши замковых построек, на шестиугольную крепостную стену вокруг дворца, на игрушечных людей, задирающих головы, размахивающих руками, на скачущих за дирижаблем всадников. Но палить не начнут, можно быть уверенным. На дверце как-никак княжеский герб. В общем, первый этап побега, можно считать, прошел на удивление гладко. Даже странно, хотя легкость первого этапа наверняка компенсируется сложностями в дальнейшем. Наверняка солдаты скоро найдут тело настоящего князя, и уж тогда церемониться не будут. Попасть в громадный неповоротливый дирижабль даже для здешних автоматов все равно, что в витрину из рогатки. А уж если баллон наполнен каким-нибудь горючим газом, вроде водорода, как в аэростатах, шальерах, то тогда вообще туши свет. Рядом с ним присела Клади, с опаской подставила лицо ветерку из приоткрытой двери и спросила, куда мы летим. «Старший охранитель Рошаль хочет, чтобы я отвез его на остров, с которого я, дескать, и прибыл в Гаэдар. Самое смешное, что наши цели, пожалуй, совпадают. Наиболее разумное из того, что нам оставлено, действительно отправиться на один из островов. Для вас это спасение, для меня еще и возможность разузнать что-то о тропе. Ты уверен, что мы разыщем какой-нибудь из них?» К сожалению, бумага Ваграна осталась в доме Певера. С ней уверенности было бы больше, но я все-таки ее видел. Кое-что я могу восстановить в памяти. Бумага. Эй, смотрите, вон там, у подножья башни, заорал вдруг Певер, едва не расплющивая носа стекло. Сварог приоткрыл дверь, выставил голову под прохладный встречный поток. Башня надвигалась слева по курсу. Этакая классическая феодальная башня. В таких десятилетиями томят принцесс и таинственных узников в железных масках, а в народе они получают романтические прозвания, вроде «башни слез» или «башни плача». Дирижабль уже поднялся на достаточную высоту, и столкновение не грозило. Внимание Певера привлекло другое. К башне, нашпоривая коня, мчался всадник. У подножья он резко натянул поводья так, что лошадка встала на дыбы, спрыгнул с седла и, оттолкнув солдата у двери, скрылся внутри. «Олес!» — Кландия выговорила имя как ругательство. «Опять!» «Чтоб меня растоптала конницей, хочет обстрелять нас!» — предположил Певер. «Тогда боюсь, что для него это плохо закончится». Сварог щелчком отправил окурок к земле. Разумеется, Сварог прихватил с собой автомат Капрала. Еще не хватало забывать оружие, когда неизвестно, как сложится полет, что ждет после приземления. И если Олес поднимет свое оружие, раздумывать Сварог не станет. Дирижабль сносило к башне. И вообще машина шла неровно, длинными зигзагами. Ничего удивительного, Рошаль только приноравливается к управлению, с которым был знаком лишь в теории. «Кстати, тросы пора выбирать», — сказал Сварог. «Нечего рассиживать, не пассажиры. Так что оканчиваем перекур и приступаем к воздухоплаванию». Болтающиеся, как шнурки у неряхи, гайдропы могли задеть башню, если аппарат пройдет-таки над ней. Когда тупой нос баллона сравнялся с верхней площадкой, окаймленной зубчатой оградой, там появился человек, все тот же Олес. Ничего похожего на оружие не обнаружилось в руках его. «Чего он хочет?» — выразило всеобщее недоумение Клади. И тут намерения молодого князя стали ясны до прозрачности. Олис взобрался на один из зубцов башенной ограды, отцепил и отбросил перевязь с мечом и, поворачивая голову, внимательно наблюдал за гайтропами, описывающими в воздухе сложные кривые. «От кретин!» — произнесла Клади, впрочем, не без восхищения. Дирижабль так и не снесло к башне, он проплывал не над ней, рядом, но гайдропы раскачивало, водило непредсказуемыми изворотами, и какой-то запросто могло поднести к башне. «Отчаянный сынок, однако, у князя!» — прокомментировал Сварог и закурил еще одну сигарету. В момент первой свароговой затяжки центральный трос мотыльнуло к башне. Гайдроп не достал ее, но пролетел достаточно близко. Олис решил, что другого шанса может не быть, и прыгнул. «Ай!» — невольно вскрикнула Клади. Молодой князь не промахнулся, вцепился руками в веревочное сплетение и стал медленно съезжать к концу троса. Прижался к канату всем телом, обхватил ногами и все-таки затормозил. И летел пока не к земле, а над землей, раскачиваясь вместе с гайтропом. «А как он думает взобраться?» «Такой заберется! Зубами втащит себя», — уверила Певера Клади. «А ведь не может не понимать, заметьте», — спокойно сказал Сварог, наблюдая за болтающимся в 50 каймах над землей Олисом, «что его видят и при желании избавятся от обузы в два счета. Чего уж там сложного? Перерезать гайдроп и тем самым прервать династию правителей Гайдара». Глава 13. А вместо сердца пламенный мотор. «Значит, вы утверждаете, что это и есть компас? А что вас так удивляет, мастер Сварог?» «Я просто уточняю, мастер Рошаль». Уточнить не мешало, потому что, ну уж, на компас эта штуковина походила ровно столько же, сколько и на аквариум. Стеклянный шар, в котором бултыхался темный сгусток неприятного вида. Когда сгусток прибивал их к какой-то стенке, в той стороне ищи полночь или наудер по-местному. Сварог не стал рассказывать Рошалю о том, что кое-где существует устройство гораздо более удобное в обращении и более отрадное глазу, да и вообще рассказывать Рошалю о чем-либо сейчас не самое удачное время. С Рошалем нынче общаться затруднительно. Старшему охранителю короны было плохо. История знакомая, и позора в том для Рошаля никакого, ну, просто не повезло. Также не повезло с организмом десантному капитану Кучину. На земле его не могло испугать никто и ничто. Поди испугай, когда капитан прошел все огненные броды четырех материков, отстаивая интересы некогда могущественной державы. Не надо никаких уточнений, красочных описаний, подвигов. Он уцелел, и этим все сказано. Но в воздухе капитан Кучин становился другим человеком. И неважно, на чем он поднимался в этот самый воздух, на вертушке, самолете или чертовом колесе, его ахиллесова пята — агорафобия, боязнь высоты, болезнь высоты. И, как всякая болезнь, она знает разные стадии. Например, умеренную и крайнюю. Крайняя проявилась и у капитана Кучина, и у мастера Рошаля. Старший охранитель, конечно же, не мог знать о своей ахиллесовой пяте. Откуда? Разве что забравшись на какую-нибудь верхотуру посерьезнее. Гор Рошаль даже не мог предполагать, что уже сама по себе высота способна превратить здорового человека в больного. Бледность лица Рошаля сравнима была только с белизной высокогорного снега.